Они воюют за принципы, совпадающие или не совпадающие с их личными интересами, но всегда принципы. В патологии это агрессивные параноики, бичи политических систем и кресты психиатрических больниц. Паранойя, буквально околоумие, психопатологическое состояние, главная черта которого – наличие некой бредовой системы. Содержание ее может быть самым разнообразным. Параноический бред может уживаться с самой реалистической ориентировкой. Критерий – бред или не бред – задается социально-исторически, возможно, коллективная паранойя. Самые страшные из параноиков готовы ради осуществления своих бредовых планов перерезать горло всему миру. Но Кречмер блистательно разглядел под их неостановимой наступательностью микроскопическое астеническое жало, ранимость и болезненную чувствительность, а у хрупкомимозных, робкопассивных, обязательный кусочек активной ненависти. На более высоких уровнях мы видим одержимых борцов за правду и справедливость, всегда своеобразно и однозначно понятую. За счастье, рецепт которого знают только они или их боги, за идеал, открытый ими или богами в озарении, в откровении, в пламенно напряженной работе ума. Если гипоманьяк циклотимик легко переходит от одного рода деятельности к другому, так же как от принципа к принципу, то эти с неистовым ревением всегда следуют одной идее. Многие знаменитые фанатики от религии и политики принадлежали к этому типу. Здесь Кальвин и Лойола, здесь Робеспьер. Они не видят путей, а знают только один путь. Либо одно, либо другое. Ты можешь, ибо ты должен. Так вырисовывается у них одна линия, которая кажется им прямой и простой. Так отчеканивают они горячие и холодные крылатые слова, сильные лозунги, которые до мозга костей пронизывают полусгнившую трусливую современность. Поднимемся еще выше, до самых вершин, и мы увидим мыслителей и пророков, глобальных стратегов человечества, типа Тайяра де Шардена, который написал прекрасную книгу «Феномен человека». Вдохновенные, неутомимые, ослепительные умы, не знающие пределов своей страсти к истине, всеобщему синтезу. Они беспощадны к частностям. Система, формула, закон, тенденция, порядок вещей. Личность в сверхличном, человек в надчеловеческом, универсиум – энтропия. Или же личность как самостоятельный микрокосм, как самодостаточная вселенная и уже более ничего. Плодотворная и опасная односторонность, обоюдоострое оружие мысли. Вспоминается гротескное замечание Фрейда, что паранойя представляет собой карикатуру на философскую систему. Сам Фрейд в своей концепции человека изрядно подкрепил это мнение. Где грань между бредом и заблуждением? Бредом можно назвать заблуждение, у которого катастрофически малы шансы быть принятым за истину. Но бывает бред, в котором есть жало истины и есть истины с жалом бреда. Склонность к умствованию, к рассуждательству, к объяснению и обоснованию всего и вся, всеохватности, к единству смысла, к глобальной последовательности, к всеобщим конечным истинам, начав говорить чувство неодолимое желание развивать мысли дальше и дальше, хоть нет конкретной темы, прихожу к абсолютам, к времени и пространству. Вопрос, что первично? Это называют иногда философской интоксикацией. Может быть, это компенсация какой-то недостаточности интуиции. Тут же гипертрофия логики, сугубая рациональность. В жизни есть дело и наслаждение. Высшее дело — наука. Высшее наслаждение — женщина. Делю время между наукой и женщиной. Но каждая требует всего времени. Что предпочесть? Что первично? Это приходит как озарение, либо кристаллизуется постепенно. Стройная, несокрушимая мыслительная конструкция, умственная крепость. Я открыл смысл времени. Наше время — одно из бесконечных множеств времен. Но есть бесконечность В ней не может бесконечное количество раз не повториться любое явление.